Государь-император Николай I, интересуясь постройкой собора и принимая деятельное и живое участие в построении его, пересмотрел сам план, проект и рисунки будущего собора и повелел, чтобы на квадратном плане вокруг главного купола вместо малых куполов около него были помещены 4 колокольни. Также были увеличены и украшены портиками восточные и западные стороны собора. Углы собора решено было украсить группами коленопреклоненных, молящихся ангелов. В таком виде Исаакиевский собор был окончательно построен и торжественно освящен 30 мая 1858 года в 4-й год царствования императора Александра II. Алтарей в Исаакиевском соборе 3. Главный во имя преподобного Исаакия Далмацкого и 2 меньших. С правой стороны во имя святой великомученицы Екатерины, с левой во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Главный алтарь царит в храме. Предельные храмы как бы укрываются за его иконостасом. Если зайти за столбище, то через высокую и широкую арку иконостаса представляется как бы вдали стоящий, сияющий белизной мрамора и освещенный находящимся огромным окном предельный храм. На одной из боковых сторон правого большого столбища в великолепном киоте находится наиболее чтимая святыня собора, икона Тихвинской Божьей Матери в золотой ризе, богато украшенной бриллиантами. Икона эта сделалась известной в самый год освящения собора, 1858 год. 5 марта 1859 года по распоряжению митрополита Григория икона была перенесена в Исаакиевский собор и поставлена сперва на аналое на правой стороне храма, а затем для нее был устроен великолепный бронзово-вызолоченный киот. За Тихвинской иконой Божьей Матери поставлена икона «Нерукотворный образ Спасителя» в богатой серебряной ризе, украшенной бриллиантами. Икона написана и пожертвована в память чуда милости Божьей 17 октября 1888 года спасение императорской семьи при крушении поезда. Далее находится в серебро-позлощенной ризе на кипарисной доске икона великомученика и целителя Пантелеймона с частицей его святых мощей. Она принесена в дар Исаакиевскому собору в 1871 году от Афонского Пантелеймоновского монастыря. С левой стороны собора, у другого столбища, на особом аналое поставлена икона Божьей Матери, именуемой Корсунской, принесенный в дар Исаакиевскому собору 18 февраля 1894 года госпожой Алексеевой. Устроителем и первым благоговейным чтителем этой святой иконы был боярин Дмитрий Львович Нарышкин. Однажды увидев во сне точно такую же икону Богоматери, он пожелал приобрести копию ее и для этого объездил все столичные церкви, но нигде не нашел соответствующего ей подлинника. 30 августа 1828 года, в день святого благоверного князя Александра Невского, он был в лавре у митрополита Серафима и узрел икону Божией Матери, подобную той, какая явилась ему во сне. То была, как видно из существовавшей на ней надписи, Корсунская икона Пресвятой Богородицы, писанная простой кистью в 1784 году, следовательно, при митрополите Гаврииле, строителе собора Лавры.